Неубедительно получается. Вот что. А я всегда тебе говорил, хозяйка, что сплетни кого хошь плохому научит. Косясь на сенную дверь, зашептал Васька. Думаешь, кто меня сметану учил воровать? Он, зараза. Ну ты ж меня знаешь, Яночка. Я на хозяйское добро никогда лапу не подниму. Без спросу ни грамма лишнего. Кот начал в запале бить себя лапой в грудь. Верно, говорит усатый. Чего с него гада взять? Начал вторить другу жучок. Криминальный авторитет. Ты думаешь, кто мне в будку колбасу подсовывает? Он гнида. Он больше некому. И зачем ему это надобно? Спросила Янка. А чтобы настроить против тебя слуг твоих верных, решительно заявил жучок. Так, сидите тихо, врушки, а то я не знаю, кто у меня колбасу да сметану из-под клетки тырит. Не мешайте нам с Лидкой разговоры научные вести. Окошко захлопнулось, и тут же распахнулась сенная дверь. А я все слышал, сладкие мои, радостно сказал Виталик, азартно потирая руки. Язык ваш, враг ваш, так что теперь крепитесь. Придется вам косяк свой отработать. Васька с жучком сникли. Виталик вытащил из кармана сложенный в четверо и запечатанный сургучной печатью патриарха листок. Это надо доставить Кощею. Слышь, Виталик, а ты ладану, по-моему, передышал. Расстроился жучок. А что такое? Ну, кто такой Кощей и кто такие мы? Ты понимаешь, кого и кому посылаешь? Прекрасно понимаю. Я посылаю охранников его любимой внучки с донесением к родственнику. Да ты точно больной, разозлился жучок. Он древний бог, а я простой оборотень. Ты думаешь, я вот просто так к нему приду и тук-тук-тук. Можешь к тук-тук-тук добавить. Вам письмо от вашего мальчика. Какого еще мальчика? Опешил жучок. А я что, девочка? Хмыкнул Виталик. Ну, не знаю, не знаю. Фыркнул Васька, покосившись на рясу юноши. Судя по длине юбки, с ориентацией у тебя не все в порядке. Сейчас вы у меня довыеживаетесь. Разобиделся в конец сплетник и начал засучивать рукава. Значит, тук-тук-тук, Кощея вы не хотите? Да мы уже на втором туке в ледышек превратимся, прошипел Васька. Это приянки. В ее тереме костлявый себя прилично ведет, а в своих хоромах он барин-боярин. Чуть что не так и заказывай белые тапочки. Но он ведь не всегда у нас добрый Дедушка Мороз. Все от настроения зависит. Может стать и очень недобрым карачуном. Не, что ты нам не говори, как нас не пугай, а за даром. Эй, я хотел сказать дезьянки, мы к Кощею не пойдем. Намек Виталик уловил. — За косточки работать будешь? — спросил он у жучка. Тот только презрительно фыркнул. — Понятно. Тогда предлагаю за шкоды. — А это как? — сразу заинтересовался кот. Первую же ближайшую шкоду вам прощаю, янки не закладываю. Две! Мгновенно среагировал жучок и тут же схлопотал от Васьки по загривку. Каждому! Сердито прошипел усатый. Договорились. Виталик передал письмо коту, тот схватил бумагу и начал долбить своей лапой по бревенчатой стене. Из стены на мгновение высунулась мохнатая мордочка, глянула на Виталика и тут же торопливо нырнула обратно. «Вот ты, да ну чё вам опять надо?» «Хреново работаешь, вот чего», — заявил нахальный кот. «Двор не убран. Смотри, сколько щепок да палок всяких раскидано!» Кивнул ушастый на обломки дрына. «Хочешь, чтобы я тебя от ямки отмазал?» «Хочу». «Доставишь вот эту Кощею?» Васька потряс письмом. «И быстро. Одна лапа здесь, другая там». Мохнатая лапка вынырнула из бревна, сцапала письмо и утащила послание Виталика в стену. «Это кто?» — спросил ошарашенный Виталик. «Кузя», — лаконично ответил пес. «А Кузя у нас кто?» — продолжил допытываться юноша. «Домовой», — также лаконично ответил жучок. «А почему я его раньше не видел?» — возмутился сплетник. — «Так ты же у нас здесь без году неделя», — фыркнул кот. — «А Кузи стеснительный. К новым мужьям Янки долго привыкают. Вот ее первый Михей помнится. Мяу!» Он все-таки достал своего постояльца. Причем так достал, что постоялец конкретно достал вредину своим сапогом и при этом не промахнулся. «Так, хвостатый, у тебя осталась только одна Шкода. Про эту я Янке не сообщу», — отведя душу, успокоил он кота. «А это не считается. Ты меня за нее сапогом». «Хочешь сказать, что мы с тобой в расчете?» «Ну, справедливо. Можешь дальше заливать. Мне сапог не жалко. Когда эти истреплю, новые, подкованные себе куплю». «Васька, жучок!» — донесся до них голос Янки из грибницы. «Баньку нам слили истопить, а?» «Сейчас сделаем!» — заорал кот. «За нами не заржавеют!» — тявкнул жучок. Друзья двинулись на задний двор, где располагалась баня. «Чур я сегодня спинку Янки тру», — нахально заявил Васька, явно чтобы позлить Виталика. «Идет», — тут же согласился жучок. «А я Лилии. Янка тебя все равно шайкой огреет. Она с тех пор, как с царским сплетником связалась, такая дурная стала. А вот Лилия...» Виталик не удержался и запустил таки им вслед обломок дрына. Пушистые бармуты, радостно заржав, юркнули за угол терема и скрылись с глаз. Царский сплетник усмехнулся, сел на лавочку под окнами, задумался. Но он прекрасно понимал, что долго здесь задерживаться нельзя. Как он понял, Федот сюда наведывался. Хорошо, что у него хватило такта насчет нового статуса Виталика, врага народа номер один, не распространяться. А Янка так увлеклась составлением сборника лекарственных трав, что ничего вокруг не замечала. И хорошо, не будем ее напрасно тревожить. И на глаза, пожалуй, пока попадаться не будем. А вот охрану ей дополнительную организовать надо. Васька с жучком, конечно, хорошие бойцы, но ненадежные собаки, в смысле коты. В смысле кот и собака, ненадежные. В любой момент слинять куда-нибудь могут, по своим делам, приколисты хреновы. Этим надо будет заняться в первую очередь. Под ногами что-то зашебуршилось. А потом кто-то бесцеремонно дернул Виталика за рясу. Юноша опустил глаза вниз. Из-под лавки вылез маленький лохматый человечек в длинной домотканой рубахе, прикрывающей до колен холщовые штаны. А ниже выглядывали шикарные лапти. — Слышь, сплетник, ну-ка нагонись, тут тебе кое-что на ушко шепнуть велели. Кузя, это ты? — А ты кого-то еще со мной рядом видишь? — ворчливо спросил домовой, почесывая лохматую бороду. — Ох, а свое, — говорю, — давай, пока этих аспидов рядом нет. — Вижу, достали они тебя. — Сил моих домовитых на них уже нет, — удрученно вздохнул домовой. — Все тащат и тащат, тащат и тащат. Хорошо, что я все их скроны знаю. — Это действительно хорошо, — оживился Виталик. — Покажешь потом? — Мне только еще одного захребетника не хватает. То, что они у тебя стырили, покажу. — А на Янке на добро губу не раскатывай, — строго сказал Кузя. — Идет. Так ты и Кощею мое письмо передал? — А я че, больной? — возмутился домовой. — Дворцовому его передал. Как Карачун вернется, так он сразу ему твою писульку и подсунет. — Вернется? А куда он слинял? — А я почем знаю. Он нам об этом не докладывает. — Но ты наклоняться-то будешь, мне твое ухо нужно. — А ты мне в него не дашь? — Надо бы, — угрюмо буркнул домовой. — Охмурил девку, а под венец не ведешь. — Так я же... — Знаю, не твоя вина, потому и прощаю. А то бы ты у меня из сортира не вылезал. — Чего? — выпучил глаза юноша. — Того! Думаешь, я не знаю, где Янка порошки слабительные хранит? — Так ты ухо мне дашь? — Дам. — Нагибайся. Нагибаться Виталику было лень, а потому он сделал проще. Сцапав маленького человечка, он просто поднес его к своему уху. — Ну, давай шепчи. — Из баньки тебе привет передать просили. Василиса сегодня на ночь царские номера сняла. Париться будет. — Мерси за информацию. Так ты там с моими людьми знаешься? — Нет. — А привет кто передал? — Банный. — Это еще что за зверь? — Это не зверь, а внучок мой, Лафаня. — Насупился домовой. — Мы уже давно ждали, когда бани царские отстроятся. Знаешь, какая у безработных домовых очередь на нее была? Вот он теперь и решил отблагодарить хозяина за то, что кров ему обеспечил. — Хозяина? — А разве не ты хозяин бань царских? — Да вроде я, но на паях с Вилли, не забывай. — Немчура не в счет. — Немчура не в счет. Лафани ему поклоны бить не будет. — Так ты насчет Василисы все понял? — Если честно, нет. Такие дела в Великореченске творятся, а Василису вдруг в термы потянуло. — А Гордон тоже там будет? — Не, насчет царя Лафани ничего не говорил, только про Василису с девками. — Какими еще девками? — насторожился юноша. — А я почем знаю? Лафаня сказал, царица заранее квасу, наливок, вины наземных заказала на этот, как его, девичник, и посторонним в царские номера. Строго-настрого велела нос не совать. — Ну, все. Я тебе привет от Лафани передал. Ставь на землю взад. Делов у меня еще много. Ты поторапливайся. Солнце уже почти село. Василиса с девками, небось, уже там? —